Неудачная вылазка. «Господин начальник, ваше превосходительство, явите божескую милость. Не оставьте без внимания бедную невесту без роду и племени». С таким восклицанием обратилась ко мне на приеме женщина лет 30, одетая не без претензий на вид, не то горничная, не то лавочница. «Почему без роду и племени?» — спросил я. «Да как же! Приехала я сегодня утром в Москву. Здесь у меня ни одной знакомой души, а московские жулики не только обчистили меня как липку, но и документ сперли. А без паспорта, сами знаете, куда сунешься? Ни в одну гостиницу не пущают». И она разлилась в три ручья. «Успокойтесь. Что могу, то сделаю. Расскажите, в чем дело». Она успокоилась, обтерла глаза и принялась за рассказ. «Я сама из Вышнего Волочка. Там родилась, выросла, вышла замуж и овдовела. У покойного мужа был трактир. После смерти его дела я не оставила, и все шло, слава Богу, по-хорошему. С год тому назад зачастили в мое заведение наш сосед, эдакий степенный человек, не пьющий, с деньгою и вроде как бы образованный. Все чаще да чаще стал заходить, да разговоры со мной разговаривать, а месяц тому назад предложение руки своей и сердца мне сделал. Я согласилась. Еще бы от такого жениха отказываться. Однако подумала, как бы и мне себя показать в лучшем виде. И надумала я съездить в Москву, исправить себе кое-что из приданного. Два суконных и одно поплиновое платье, опять же драповое осеннее пальто. Какие у нас в Волочке портнихи, прости Господи! Одна порча материала. К тому же в Москве я отродясь не бывала, и очень уже мне захотелось на столичное разнообразие посмотреть, к Иверской съездить, на трамвае покататься и все прочее. Словом, набила я чемодан шелками да сукнами, перекрестилась, села в ночной поезд да поехала. Разместилась я в купе третьего класса. Рядом со мной сидела какая-то женщина, а насупротив на лавке двое мужчин. Вскоре на соседних станциях вылезла сперва женщина, а потом мужчина, и мы остались вдвоем. Мой попутчик был не старым человеком, с эдакой красивой бородкой и ласковым лицом. Поглядел он на меня, поглядел, да и вежливо спрашивает. «До самой столицы ехать изволите?» «Да», — отвечаю, — «в Белокаменную». «Вы там постоянно проживаете?» «Нет», — говорю, — «я отродясь в Москве не бывала. А еду по своему женскому делу». «Стало быть, вы насчет здоровья?» «Странные вы говорите вещи. Я, слава тебе, Господи, болезни не знаю, а просто собралась замуж и еду к столичным портнихам приданное шить. Ведь московские мастерицы поди не чета нашей провинции». «Это вы правильно говорите. Наши портнихи хоть куда. На всякую угодят». «Вот так мне про них и говорили. Я и везу шелка и сукна свои, а за фасон заплачу, что полагается». «Вы где же в Москве пристанете? У родных или знакомых?» «Нет, в Москве у меня нет никого. Но мне говорили, что все гостиницы на вокзал рабочих своих посылают, а те зазывают к себе публику». «Это точно. Каждому поезду выезжают гостиницы. Кто в карете, а кто в моторе. А только экономный человек на их удочку не идет. В самой завалящей гостинице гони за номер рубля 2, а то и 3. А уезжать станете, так на вас налетят, как вороны. И горничная, и лакей, и коридорный, и посыльный, и швейцар. Каждому суй в руку на чай, а там, глядишь, и вскочит тебе номер вдвое». «Что поделаешь, — говорю, — не на улице же ночевать». «Известное дело, не на улице. А только немало есть в Москве честных людей, что в квартире своей сдают комнату другую для приезжей публики. Оно и не так накладно. За целко вы можете получить хорошую комнату с мягкой постелью. Опять же, при отъезде на чай никому давать не надо. Да вот хотя бы у моего брата постоянно приезжие бывают. И публике удобно, и ему доходно. Между прочим, позвольте представиться. Я Иван Иванович Зазнобушкин. И он, встав, протянул мне руку. Очень, говорю, приятно. Я Анастасия Петровна Брыкина. Владею трактиром в Вышнем Волочке. Поглядела я на него, поглядела, и очень уж его личность показалась мне симпатичной. К тому же и фамилия такая чувствительная. Подумала, да и говорю. Может быть, вы, Иван Иванович, поможете мне у брата устроиться? Отчего же? С превеликим удовольствием. И вам одолжение сделаю, и брату заработать дам. Он человек женатый, смирный и вообще честный человек. За такими разговорами стали мы подъезжать к Москве. Гляжу из окна, а дороги во все стороны идут, и на каждой по поезду, то по товарному, то по пассажирскому. А наш поезд, хоть бы что, так и задувает. Ой, говорю, боязно-то как. Долго ли до греха? Соскочит наш поезд со своего направления, да как шарахнет в посторонние, и, поминай, как звали, косточек не соберешь. «Да», — отвечает, — «действительно, такие кораблекрушения часто приключаются, и даже в газетах об этом постоянно пишут». «Ой, какие ужасти вы говорите!» А у самой эдак вроде как голова закружилась, и я прислонилась даже к его объятиям. Иван Иванович оказался мужчиной честным, не воспользовался моим умопомрачением и даже не ущипнул меня, и вообще не позволил себе ничего такого эдакого, а вежливо спросил. «Может быть, попрыскать на вас свежей водицей?» «Мерси», — отвечаю, — «не надобно, уже прошло». И я прихожу в собственную температуру. Но вот, наконец, поезд стал замедлять ход, и мы выехали не то в какую-то залу, не то в стеклянный сарай. «Вот мы и приехали», — сказал Иван Иванович. «Вылазьте, а я ваш чемоданчик понесу». «Не трудитесь, я и сама справлюсь». Вышли мы с Иваном Ивановичем из вокзала, и я так и ахнула. Огромная площадь, народ так и идет, извозчики кричат, трамваи звенят, автомобили гудят. Я аж растерялась, а Иван Иванович тащит меня с чемоданом в сторону. «Здесь, — говорит, — извозчики дороги. Пойдемте там подальше, за полцены найдем». Пошли, гляжу, а Ивана Ивановича будто и нет, в толпе затерялся. Смотрю по сторонам, туда-сюда, и вдруг вижу. Он стоит и с каким-то босиком разговаривает. Оглянулся и помахал мне рукой. Подхожу. «Ну, — говорит Анастасия Петровна, — родились вы, можно сказать, в сорочке. Чуть приехали, а Москва-матушка вам сюрприз подносит. Эдакий редкий случай. Досадно, что у меня с собой денег таких нет. Вот, посмотрите. Этот человек золотые часы с цепью продает за четвертную. Деньги, — говорит, — до зарезу нужны». Я взглянула, действительно, здоровенные мужские часы с тяжелой цепью на худой конец целковых 200 стоят. У покойного мужа за 150 много жижи были. «Да вы, барынька, очень-то не разглядывайте», — заволновался босяк, «а то как бы фараон не заметил». «Это у нас так в Москве городовых называют», — пояснил Иван Иванович. «Не скрою от вас, господин начальник, сообразила я, что вещь, наверное, краденная, да жадность обуяла. Вынула я из кошелька 25 целковых и, уплатив сполна, спрятала часы в редикюль». «С покупочкой вас», — поздравил меня Иван Иванович. «Да, — говорю, — вещь недурную купила». Тут сели мы с ним на извозчика, и Иван Иванович приказал ему ехать прямо. Переехали мы несколько улиц, сворачивали направо, налево и, наконец, подкатили к хорошему большому дому. Заплатили мы с Иваном Ивановичем извозчику по 2 гривенному и вошли в подъезд. В дверях стоял швейцар в пальто с эдакими золотыми пуговицами и в золотой фуражке. Поднялись мы на третий этаж. Иван Иванович позвонил в дверь направо. С открывшей нам женщиной он приветливо поздоровался. «Здравствуйте, невестушка. А я вам тут пассажирку с вокзала привез. Если комната свободна, то вот, договаривайтесь. А братец дома ли?» «Нет, Коли нету. Но я и без него управлюсь. Пожалуйте осмотреть комнату», — сказала она мне ласково и открыла тут же левую дверь, выходящую в прихожую. Комната мне очень понравилась, и я наняла ее за рубль в сутки. Оставшись одна, я вынула из чемодана запасенную провизию и собиралась было закусить, как раскрылась дверь и снова вошла моя хозяйка. «Позвольте двугривенный и документик для прописки. У нас в Москве на этот счет строго, а с полицией мы живем всегда в миру и ладу». «Что ж», — отвечаю, — «это правильно. А документ мой в исправности, извольте получить». Она собралась уходить, но я задержала ее. «Скажите, пожалуйста, где бы мне отыскать в Москве хорошую стоящую портниху? Не знаете ли адресочка?» «Нет, адресочка точно не знаю. А вы пройдитесь только по Тверской, это наша главная улица. Так сразу и сами увидите, что не окно, то портниха. И на разные цены, от самых завалящих до поставщиц высочайшего двора». «А это что будет?» «А и в толк не возьму. А то, что эти поставщицы самих государынь и царских дочек обшивают». «Да ну неужто?» А у самой в голове эдакие фантазии проносятся. Спросят меня вышневолоцкие знакомые: «А кто это вам, Анастасия Петровна, это поплиновое платье смастерил?» А я отвечу: «Та самая портниха, что шьет и царицы. Мы с нею в местях у одной заказываем». Закусила я и, не теряя времени, захотела приняться за дела. Съезжу к Иверской, разыщу портниху, да, кстати, и продам часы. Позвала я хозяйку, да и спрашиваю: «Как ваш адрес будет? А то заверчусь по городу и домой не вернуться». А она говорит: «Это действительно может случиться. Уже вы запомните хорошенько. А то еще лучше, я напишу вам на бумажке, а вы припрячьте записку понадежнее». И тут же на клочке бумаги написала адрес. Вот он: «Никитская, дом 5, квартира 6». Иван Иванович захотел проводить меня. Вышли мы с ним на улицу, и, помню, в воротах на фонаре я приметила цифру 5. Иван Иванович как-то поспешно свернул за угол, другой. Перешли мы какую-то площадку. Тут он распрощался, и я пошла. Расспросила дорогу, добралась до Тверской. Иду, а самой так жутко. Того и глядя, глоблей в лоб ткнут. Смотрю по сторонам, ищу вывесок портнихи, а ничего подходящего не попадается. Прочла я на одной: «Поставщик высочайшего двора». А в окне, между прочим, товар неподходящий. Колбасы да фрукты разные. Наконец попалось мне большое стекло, а за ним все женские куклы по пояс выставлены, эдакие красивые, разрумяненные, и все в разноцветных блузках. Вот оно, думаю, высочайшего двора портниха. Захожу, спрашиваю, что, мол, возьмете за работу поплинового платья. Материал мой. А они скалят зубы и говорят: «Платьев мы не шьем. Это не по нашей части. А вот ежели завить или причесать, так в лучшем виде можем. Пожалуйте, мадам». Выскочила я из магазина, аж в краску бросила. «Нет, думаю, надо будет толком адрес расспросить, не иначе». Собралась я домой, да думаю, вот только часы продам. Тут ошибки не выйдет, подходящих магазинов сколько хочешь. Захожу, спрашиваю: «Не купите ли, дескать, у меня золотые часы мужские с цепочкой? Покажите», — говорят. Повертели мои часы, да и отдают назад. «Нам такого товару не надобно». «Почему?» — говорю. «А если по сходной цене?» А приказчик эдак ядовито улыбается и спрашивает: «Сколько же вы хотите за них?» «Да за 150 отдам». «Нет», — говорит, — Красная цена вашим часам — 5 целковых. «Как?» — вскричала я. «5 целковых за золотые часы? Да они у вас кастрюльного золота, то есть медные-с». Как я вышла на улицу, не помню. Испугалась, но не поверила, не может этого быть. Зашла к другому часовщику, а тот за них 3 мне дает. Тьфу ты, пропасть, думаю. Ну, я, конечно, женского полу, провинциалка, ну а Иван-то Иванович чего же глядел? Ну, подожди же, думаю, задам я тебе. Вытащила я из кошелька записку с адресом, прочла и наняла извозчика на Никитскую. Еду, а сама от нетерпения и злости так и ерзаю на пролетке. Подкатили мы к дому. Пробежала я в подъезд опять мимо швейцара с золотыми пуговицами. Поднялась на 3-й этаж, та же дверь направо, полуоткрыта. Взглянула на дверью номер 6. Вхожу, а мне навстречу горничная, спрашиваю сердито: «Что, ваш Иван Иванович, будет ли дома?» «Дома, пожалуйте», — отвечает и открывает мне дверь направо. Вхожу и вижу, в глубине комнаты за столом сидит человек и на меня смотрит. «Егоный брат», — подумала я. «Позовите ко мне Ивана Ивановича», — говорю. А он отвечает: «Я и есть Иван Иванович». «То есть в каких смыслах?» — спрашиваю. «А очень, — говорит, — просто. Отца моего звали Иваном, и меня тем же именем крестили». «Странно», — говорю. А он: «Садитесь, пожалуйста, сударыня. Скажите, вы часто страдаете головными болями?» «Вы мне, пожалуйста, тут зубы не заговаривайте, а подайте-ка лучше мне мой чемодан, что привезла я сегодня утром к вам с вокзала, да позовите скорее Ивана Ивановича». Он ласково посмотрел на меня и успокоительно заметил: «Хорошо, хорошо, голубушка, и чемодан ваш сейчас принесу, и Ивана Ивановича позову. Успокойтесь, не волнуйтесь». А затем, передохнув, еще ласковее сказал: «Разденьтесь, пожалуйста». «Это что же такое?» — вскочила я. «Какое такое право имеете вы эдакие бесстыжие слова произносить? Впрочем, я вижу, все тут одна шайка мошенников, и не о чем мне с вами разговаривать». С этими словами я вышла из его комнаты и в прихожей, чуть не сбив с ног горничную, кинулась в левую дверь, в свою комнату к чемодану. «Что за притча? Комната-то и не моя!» Круглый стол с пустыми бутылками и какой-то полуголый мужчина в кровати. Я так и остолбенела, а он усмехнулся пьяной улыбкой и проговорил: «Экую красавицу мне шлет судьба!» Я бегом из комнаты, скатилась по лестнице да прямо к швейцару. «Кто у вас, мол, проживает в 6-м номере?» «Как кто?» — отвечает. «Да доктор по нервным заболеваниям, Иван Иванович Белов». «Не может этого быть», — говорю. «Это квартира Зазнобушкина». «Такого, — говорит Зазнобушкина, — у нас такого и в доме не имеется». «Да, может быть, вы, милый человек, запамятовали?» «Чего там запамятовать? Слава тебе, Господи, 12-й год при доме живу, и не то что по фамилиям, а и по именам каждую квартиру знаю». Я поглядела в записку и говорю: «Да это Никитская?» «Никитская», — отвечает. «Дом номер 5?» «5-й». «Так вот, нате, читайте сами». «Действительно, — говорит, — адрес наш, а только в 6-м номере живет доктор Белов. Тут у вас какая-нибудь промашка вышла». Вышла я на улицу, так и плачу. И на себя-то мне досадно, и добра своего жалко. Конечно, на мне 300 рублей припрятано на шее, да в кошельке больше 20 осталось. Перееду в гостиницу, да там и заявлю в полицию. Хоть тошно мне было, а начала помаленьку успокаиваться. Как вдруг вспомнила, а паспорт у меня будто для прописки мошенники отобрали. В гостиницу ж без документа не пустят. Тут я взвыла белугой. Села на бульваре на скамейку и ревмя реву. Подошел какой-то старичок, подсел и спрашивает: «О чем вы, голубушка, надрываетесь?» «Как же, — говорю, — не надрываться, когда я в эдакий, можно сказать, переплет попала». «А что такое?» Я коротко рассказал ему. Старичок покачал головой, да и молвил. «Да это, можно сказать, не поездка, а светопредставление. Что же, господин, вы посоветуете мне?» «Да что тут советовать? Поезжайте вы на угол Большого и Малого Гнездяковского переулка в сыскную полицию. Обратитесь к начальнику. Расскажите ему во всех подробностях дела. Может, и будет толк». Поблагодарила я его и пошла, а он еще крикнул мне вдогонку. «Гнездяковский переулок. Помните слово «гнездо»?» Села я на извозчика и поехала. Еду, а сама думаю. Может, и этот набрехал. Вон ведь в Москве народ-то какой. Еду в полицию, а того и гляди, привезут к архиерею или в родильный приют. Вот, господин начальник, все рассказала по совести. Помогите моему горю. Не оставьте без внимания. И, встав, она поклонилась мне в пояс. «Вот что», — сказал я ей, — «зайдите в мою канцелярию, оставьте точную опись украденного имущества и ваш вышневолоцкий адрес. Если хотите оставаться в Москве, то я могу выдать вам временное свидетельство на жительство. Конечно, вас кругом обмошенничали, но радуйтесь тому, что часы оказались медными». «Какая же мне от этого радость, господин начальник?» «А та, что будь они золотыми, и вы могли бы угодить в тюрьму за скупку заведомо краденого». «Господи ты, Боже мой, мать честная! Часами надули, лишили имущества, паспорт украли и меня же в тюрьму. Нет, ваше превосходительство, не нужно мне вашего свидетельства. Уже я лучше по-добру, по-здорову махну на вокзал, дай да волочок». «Ну уж и Москва, ну уж и столица. 100 лет буду жить, не забуду. Если будет вашей милости угодно, то прикажите вашим людям меня известить, волочок, если разыщется мое добро». Я обещал, и она, раскланившись, вышла. Так как трюк с часами не являлся случайным эпизодом, и за последнее время до чинов полиции не раз доходили частые слухи об аналогичных проделках, то я решил усилить наблюдение перед всеми вокзалами, обычным местом такой своеобразной коммерции. Особое внимание я приказал обратить на Николаевский вокзал. На следующее же утро с последнего было доставлено 3 оборванца, застигнутые на месте преступления. Им поочередно предъявлены были часы вышневолоцкой невесты. Первые 2 их не признали, третий же, взглянув, довольно неожиданно заявил. «Что тут запираться? Осень на дворе. Куда мне деваться? На зиму глядя, пора на казенные харчи садиться». «Да, господин начальник, действительно, я продал эти часы вчерашний день какой-то дамочке». «Ну, молодец», — поощрил я его. «Раз виноват, так и нечего запираться». «Начал рассказывать, так и рассказывай до конца. Поможешь мне, так я прикажу накормить и напоить тебя, переодену в казенное чистое платье и табачку велю отсыпать». «Говори, кто был тот мужчина, что помог тебе вчера сплавить часы приезжей женщине?» Оборванец помялся немного, подумал и, решительно тряхнув головой, произнес. «Да и вправду. Чего же жмота щадить? Этот выжига проклятый. Никогда в беде не поможет. Вот и вчерась утром дамочку на покупку подвел, а вечером с меня половину потребовал. Загробастал 12 с полтинной, а того не подсчитал, что товар мне самому в 5 целковых обошелся. Одно слово — собака. Как же его зовут и где он живет? Зовут его Василий Ефимович Чернов, а проживает он на Мясницкой, дом номер 5, квартира 6. По этому адресу мною были немедленно отправлены чиновники с агентами. И вскоре же мошенники с чемоданом и паспортом были доставлены в сыскную полицию. Суд присяжных, перед которым они вскоре предстали, однако оправдал жену с братом. Что же касается мнимого Ивана Ивановича, то он был приговорен к году тюрьмы по совокупности преступлений. Я исполнил свое обещание и приказал даже выслать чемодан багажной посылкой в Волочок. Вскоре я получил оттуда ответ, написанный в весьма чувствительных выражениях и чуть ли не с приглашением на предстоящую свадьбу.